5. На обочине шестеро детишек в шлемах с мечами и с белыми палками. По дороге от карьера мы ничего не видели. Одинокая получилась прогулка, только наше дыхание да карканье ворон, и эти солдатики как-то добавляют утру красок. Они кричат, чтобы мы подняли руки, а не то они нас выпотрошат, как рыб. Мы с Гелоном поднимаем руки, просим, чтобы нас не потрошили, как рыб. Вперед выходит один мальчишка. Шлем ему велик, металл закрывает нос, но видно впалые щеки и серые глаза. «Крутой меч», — говорю я. «Заткнись», — отвечает мальчик. «Что хочешь, чтобы я тебя выпотрошил?» «Нет, спасибо». «А ты?» «Совсем не хочу», — говорит Гелон. Он расхаживает из стороны в сторону, потирает подбородок. «Что вы делаете в Сиракузах?» «Мы сиракузине». «Ложь!» «Прошу, — говорю я, — пощади!» «По-моему, звучат как афиняне!» — выкрикивает ребенок, который стоит подальше. Мальчик усмехается. «Что, ребята, из Афин приплыли?» Он поворачивается к Гелону. «Лазутчики?» «Ни в коем случае». «Знаете же, что мы делаем с лазутчиками, да?» «Потрошите, как рыб?» Мальчишка хмурится, проводит белой палкой от моего подбородка к Гелонову, и тот в отвращении отшатывается. «Бля, кость!» «Что?» «У него кость!» Я присматриваюсь. Оба конца палки шишковатые и желтые. «Да, при внимательном рассмотрении она определенно напоминает кость из ноги». «Это у тебя кость?» Мальчишка кивает. Его друзья гикают и тоже машут костями. «Где ты ее взял?» «Молчать!» Он замахивается было снова, но Гелон берет его за руку, встает на колено, заглядывает ему в глаза и медленно, спокойно повторяет. «Где ты ее взял?» «Молча!» «Я серьезно спрашиваю, мать твою, ты где ее взял?» Мальчишка что-то бормочет. «Не слышу!» «Вон там!» Он показывает куда-то за спиной товарищей. Гелон снимает с него шлем, гладит по голове. Густые светлые кудри на миг покрывают его пальцы позолотой. Он забирает кость. «Нельзя с этим играть!» Мальчишка кивает, будто понимает. Гелон с детьми ладит. Если б я так сказал, пацан бы меня просто треснул этой костью, наверное. Гелон ее отбрасывает. Где-то в траве свистит. «А теперь будь умницей и покажи, где именно». Мальчишка направляется к друзьям, жестом показывает нам идти за ним. Остальные смотрят на нас подозрительно, стискивают кости и мечи, но не говорят ни слова. Просто вышагивают строем, а тот мальчишка ведет. Мы проходим мимо упавшего дерева, и он откуда-то достает веревочку на палке, мотает ее в воздухе, шепчет. Идем дальше, и веревочка взвивается все чаще. Камни, кусты, кучки пыли, листья, ящерки — все поглаживает веревочка. Когда мы спрашиваем, почему у него такой тревожный вид, он говорит, что неважно. Но Гелон не довольствуется ответом, и мальчишка бормочет, что враги сильны и что многое не то, чем кажется. Он переводит взгляд с Гелона на землю со смесью надежды и стыда. «Спасибо, что защищаешь нас», — говорит Гелон. Мальчишка широко улыбается. «Мы приходим в какую-то рощу. Ближе к краям деревья желтые, горелые, в воздухе висит запах опаленной коры. Мы заходим глубже и глубже, в роще темнеет, повисает приятная прохлада. Мальчишка останавливается. «Смотри!» На земле под ивой лежат в повалку шесть скелетов в доспехах. Их кости торчат из-под щитов и листьев, будто бледные корни. Их плоть давно сожрал ветер, или солнце, или зубы, но в воздухе чувствуется дурной душок. «Афиняне», — говорит Гелон. «Ага», — говорит мальчишка. Он дергает Гелона за плащ, подводит поближе. Вот смотри, на каждом сова, а тут сама Афина, видишь? «Не надо играть с их костями, ребята», — говорит Гелон. Мальчишка кивает, но вдруг по его лицу что-то пробегает. Он переводит взгляд со своих друзей на Гелона и хмурится. «А хули нет? Они наши враги». Целую вечность Гелон ничего не говорит, только глядит то на кости, то на ребят. Сквозь ветви ему на лицо пробивается солнечный свет. Гелон поразительно красив, но его красота будто охвачена горем, и от этого только лучше. У Гелона такое лицо, что, кажется, ему пристало быть довольным, но чуть на него взглянешь, сразу понимаешь, что это не так. Безжалостное напоминание, что красота — не все. «Смотри, как бы говорит оно, вот Гелон, богоподобный, сломанный Гелон. Смотри и помни, красота — не все». «Неправильно это», — наконец говорит Гелон. Мальчишка поглаживает подбородок, будто прикидывает вес этих слов. «Ты так правда думаешь?» Гелон кивает. «Пока они разговаривают, я приглядываюсь к Афининам. Следов погребального костра нет, так что вряд ли их пытались захоронить. Но если бы их убили мы, сиракузинине, то сняли бы с них броню и принесли в город в качестве трофеев». «Да, странные дела». Я встаю на колено и прибираю к рукам нагрудник. Отрываю с трудом, потому что ребра все в какой-то клейкой херне. Броня роскошная. Серебряные совы парят над бронзовыми облаками. Работа что надо. В городе за такое много денег отвалят. Я стягиваю со скелета пару поножей к нагруднику, смываю с них клей водой из меха, отираю листом. Только потом примеряю. Чуть великоватые, но с учетом обстоятельств неплохо. Все шлемы у детей, надо бы прихватить один, чтобы был полный комплект. Я возвращаюсь, чтобы спросить разрешение, но они заняты. Мальчишка говорит Гелону, что его зовут Даррес. И они с отрядом оставят тела в покое. Все кости вернут. Даррес спрашивает, устроит ли нас такое, и Гелон качает головой. Он подумал, и теперь ему кажется, Афининам нужен погребальный костер. Небольшой, только чтобы кости успели закоптиться, а мы прочитать молитву. Не больше, чем заслуживает любой грек. Даррес хмурится. «Костер для врагов? Молитва? Ты же шутишь?» «Не шучу». Даррес поворачивается к друзьям. «Ну что, пацаны, похороним этих тварей?» Его друзья ничего не говорят, точнее, не говорят словами, но лица у них будто кричат. Даже под шлемами видно, как они вздрагивают, как их глаза широко раскрываются, а потом быстро моргают. Даррес спрашивает снова. На этот раз вперед выходит мальчик. Крошечный мальчик, такой маленький, что по сравнению с ним его дружки кажутся мужчинами, а шлем у него на голове котлом. Ему 6-7, не больше. У крохи шевелятся губы, но я ничего не слышу. «Погромче, Страбон!» — говорит Даррес. «Не молимся», — говорит кроха дрожащим сиплым голоском, который едва перекрывает шум ветра между деревьями. Даррес просит объяснить. «Они...» — кроха показывает рукой на кучки веток и листьев. «Они убили братика. Не молимся!» От слов, кажется, идет эхо. Отдается от стенок шлема котла. Он повторяет снова и снова. Удивительно, как столько чувства помещается в таком маленьком тельце. Он покачивается туда-сюда, показывает пальцем, замахивается. Остальные ребята смотрят то на него, то на Афинин, и на миг этот кроха с натреснутым голоском становится их предводителем. Многие начинают рассказывать похожие истории, кричат про двоюродных братьев, потерянных в море, забитых до смерти дядюшках, отцах, сброшенных в канавы далеко от Сиракуз. А для них зажгли костер? А по ним молились? Даррес призывает к порядку, но тщетно. Он бегает туда-сюда, топает ногами, размахивает руками. Бесполезно. Уже кажется, что он потерял в их глазах все влияние, но вдруг он делает нечто странное. Он подходит к Крохе и встает на колени. Дети затыкаются. Даже мне вид Дарреса на коленях кажется неестественным. А уж по лицам его друзей я понимаю, что точно случилось что-то из ряда вон выходящее. Даррес берет Кроху за руку. «Твой брат тебе был дорог, да, Страбон?» Кроха берет палец в рот, смотрит в землю. «Мой папка мне тоже. А теперь он там, внизу, с твоим братом. Теперь только мы с мамкой остались. А она жуть какая строгая. Просто кошмар, Страбон. Но знаешь что? Я думаю, все равно надо помолиться за Финин». Даррес смотрит на Гелона. «Я думаю, молитва и костер — это немного. И не знаю. Наверное, мы можем говорить не только за них, но и за моего папку. И за твоего брата». Он поворачивается к друзьям. «Я думаю, можно сказать за всех и развести костер для всех». Кроха поднимает взгляд. «Молитву за братика?» «Да, за братика. Ну что, будем хранить? Если скажешь нет, то не будем. Так что?» Все взгляды устремлены на Кроху. Сколько я видел дебатов на собраниях, где ораторы ревели о том, что все вопрос жизни и смерти, что сиракузы идут ко дну, и только наши голоса вытащат город из воды. Да, такие дебаты я слушал, опустив веки, и собрание покачивалось от зевков, как от ветерка. Но вот стоять и ждать вердикта этого мальца в броне для меня почти невыносимо. Я чувствую кровь в горле. Пот бежит по ладоням. «Что скажешь, Кроха?» Его губы шевелятся, но я не слышу ни слова. Даррес улыбается. «Погромче. Мы все наклоняемся поближе. Можно молитву?» Даррес поднимает его, сжимает в объятиях. Кажется, мальцу больно, но он не возмущается. Только висит в воздухе и прикусывает палец, пока Даррес его не ставит. «Ты молодчина, Страбон! Знаешь, какой молодчина?» Кроха не отвечает, только ковыляет к своим друзьям. Скоро он скрывается за спинами ребят вдвое больше него. Заручившись его согласием, мы начинаем приготовление. Собираем костер в три тела шириной и в два высотой. Каждый ряд переложен слоем веток, хвороста и сухой коры. Чтобы огонь ни на что не перекинулся, мы окружаем костер камнями. Даррес, который вызвался развести огонь, выходит вперед с двумя заостренными черными камешками и принимается стучать ими друг об друга. От усердия он попадает себе по пальцу, и на костяшке выступает блестящая капля крови. Но он не вскрикивает и не останавливается, так и стучит. От кулаков пляшут искры, и вот под его пальцами вспыхивает оранжевая полоска, слой растопки сморщивается, ветки плюются и трещат. Сначала получается больше дыма, чем огня, дети кашляют, но постепенно дым начинает светиться и пульсировать, пока не выпрыгивают красные язычки пламени, не начинают лизать кости. Никто не говорит, и долгое время не слышно звуков, кроме дыхания и горения. «Мы будем молиться». Сквозь дым я вижу, как Кроха встает на камень. В руках у него игрушечная лошадка. Даррес говорит, что он может прочитать любую молитву, какую захочет. Мальчик оглядывается, потом опускает взгляд на лошадку. Он откашливается и начинает говорить, но голосок у него слабенький. Ни хрена не слышно, приходится подойти. «Слушай, Аид, я тебе расскажу про моего братика, потому что он незнакомых стесняется, и ты его, может, не заметишь. У него волосы каштановые, немножко рыжие, и он большой, не как я, совсем большой и сильный, и быстрый, и может стоять на руках и кувыркаться». Он замолкает, прикусывает палец. «И он хорошо работает. Спроси плотника Андрокла. Мой брат работал у него в мастерской. И Андрокл мамке сказал: хорошо работает пацан, без продыху. Мамка сказала, Андрокл про всех гадости говорит, а про братика нет. «Аид, он у меня, правда, молодец. И если ты его попросишь, он тебе там внизу будет делать и стулья, и столы, все, что захочешь. Вот это он сделал». Кроха поднимает игрушечную лошадку высоко над головой, чтобы все разглядели. Если честно, сделано неуклюже. Если бы не гигантское седло на спине, было бы скорее похоже на собаку. Кроха сжимает лошадку в кулачке. «Я все. Спасибо». Остальные ребята радостно восклицают, говорят, что лошадка чудесная, впервые за все утро малец улыбается. Зубы у него редкие и очень кривые, будто их в рот кто-то побросал. Он заходит в толпу друзей, сипит «Спасибо», опускает взгляд на лошадку и принимается плакать. Огонь потух, дерево сгорело, остались тлеющие кости и пепел с удивительно сладким запахом. Детишки час тому назад свалили в школу, а броню припрятали под ветки и кусты. Гелон стоит рядом, пока я тычу палкой в светящуюся челюсть. «Мы можем это продать», — говорит Гелон. «Что?» «Мечи, шлемы. На постановку деньги нужны. Она же будет настоящая, с масками, с музыкой, как в Афинах». Я киваю и подхожу к детскому тайнику. Приходится повозиться, но, наконец, я нахожу шлем, который подходит к моему нагруднику, и надеваю. Теперь у меня полный набор. «Правда», — говорю я, — «деньги нам нужны».